что же, барин тебе ничего не сказал? Так я же говорю, лежал как в беспамятстве. Самойлов бросил как бы невзначай. А ночью кто приходил? Так на запорах двери-то держим по ночам. Неожиданно парадную залу огласил женский возглас. Лида бросилась к умершему отцу. «Ох, батюшка!» Ушаков скривился, словно ему помешали читать любимую книгу. Он вздохнул и кивнул Самойлову на гремычную. Почему, как только появляются бабы, пропадает всякая возможность думать? Но в данном случае это уже не помеха. Видать, и впрямь от удара наш Орлов помер. «Пойдем-ка». Он резко развернулся, но тут взгляд его упал на угол гобелена, прикрытого до этого распахнутой дверью. Самойлов застыл рядом от удивления. «Хороша загадка», — протянул Ушаков, указав на угол ковра. «Хороша», — подтвердил Самойлов, рассматривая, сколь аккуратно тот был отрезан. «Что делать будем?» «Ваша светлость, вы пока всех слуг опросите, а я на крышу. Спасибо, что разрешил. Тебе-то зачем на крышу?» «Ну, судя по тому, что следов на подоконниках вы не нашли, и через двери никто не входил, проникнуть сюда можно было только через каминную трубу». Самойлов заглянул в камин, что располагался как раз под шпалерой. Высунул голову оттуда весьма довольной догадкой и заметил. И отверстие подходящее. Бойкий топот огласил залу, в которую буквально влетел Туманов. Приложив руку к треуголке, он отчеканил. «Ваше сиятельство!» «Что, еще кого-то убили?» «Да нет, в архив залезли». «В архив?» — удивился Ушаков. «По конфискованному имуществу части бумаг не хватает», — пояснил Туманов. Пришлось Андрею Ивановичу отложить допрос слуг. Он отправился с Тумановым в архив. А Самойлов все-таки решил убедиться, что прав он в своей догадке. Глава 6, в кое разрозненные фрагменты стали складываться в одну гравюру. Ушаков шел за офицером Тумановым мимо бесчисленных стеллажей с бумагами. Заметив его, писцы и хранители с почтением вставали. «Но, что думаешь?» — Ушаков начал со своего любимого вопроса. «Зачем размышлять за подчиненных? Пусть сами приучаются делать выводы, а не только шпажонкой бряцать». «Точно сказать трудно, но думаю, что злодей искал описи имущества, сосланных за последний год», — ответил Туманов. «Почему?» Туманов кивнул на стеллажи. «А сами посмотрите, другие полки-то не тронуты». «Верно говоришь», — похвалил Ушаков офицера за смекалку. «А тут и Самойлов появился». «Ну а ты что, трубочист, расскажешь?» — обратился к нему Ушаков. «Не протекает крыша у Орловых?» «Крыша не течет, а вот то, что гость наш через трубу наведался, это верно». Он достал из кармана и протянул Ушакову пряжку. «Это что?» «Нашел на крыше. Пряжка не нашинская. Даже у немцев в слободе не такие. И потом металл не проржавел. Значит, недавно потеряно». Ох, как близок был Самойлов к разгадке тайны. А пока принужден он был слушать укоры начальства. «Ну что ж, мы теперь у каждого встречного обувь будем проверять на наличие пряжек», — возмутился Ушаков. «У каждого, не у каждого, а примета хорошая», — настаивал Иван. «Хорошая». Ушаков глянул в окно, помолчал в задумчивости и вдруг спросил у Самойлова. «По поводу куска от гобелена отрезанного. Что думаешь?» «Ну, не знаю. Похоже, им именно это место понадобилось». «Вот уж воистину провидец», — воскликнул Ушаков. «А я-то решил, что они забавы ради, от нечего делать кусок откромсали». «Кстати, почему они, а не он?» «Двое их было», — доложил Иван свои соображения. «Я потом следы двух пар ног на земле нашел. И уехали на воске». «Ладно, у нас тут тоже беда. Перепись конфискованного имущества исчезла», — объявил Ушаков. «Ну, так я разумею, что есть связь некая между сим». «Надо бы выяснить, кому принадлежал этот гобелен», — дал поручение Ушаков и, более не поясняя ничего, тяжелой поступью двинулся к выходу. Голова гудела уже не столько от похмелья, сколько от разных неприятностей, что навалились на него за один только день. Конечно, причиной сих превратностей ушаковской судьбы были Вангувер и его ассистентка. Звериное чутье не подвело главу тайного сыска. Не зря с недоверием отнесся он к иноземцу. В одном лишь ошибся Андрей Иванович. Не русский престол интересовал голландца. Не за этим выкрала Кэт бумаги из архива.